На четвертый день на ослепительный солнечный свет вышел, моргая, Никос Пападимитриу. Адвокат 45 лет от роду, он был некогда центральной фигурой в афинской жизни. Теперь Пападимитриу стал главой и рупором группы больных лепрой. Он играл свою роль с такой же энергией, какую вкладывал в прежнюю деятельность. Никос был прирожденным бунтарем. Если бы не стал юристом, то вполне мог стать преступником. Его попытки противостоять афинским властям, организовав бунт в госпитале, не были по-настоящему успешными. Но теперь, очутившись на спинолонге, он был полон решимости добиться лучших условий для товарищей по несчастью. Адвокат, хотя и обладал острым языком, имел еще и немалое обаяние и умел завоевывать сторонников. Его главным союзником и другом был Михалис Курис, инженер, который, как Пападимитриу, провел в афинском госпитале почти 5 лет. В этот день Кантамарис показал им остров. Но в отличие от большинства новичков, которые видели спинолонгу впервые, эти двое задавали бесчисленное множество вопросов. Так откуда берется вода? И как долго вы ждете доставки генератора? Как часто приезжает врач? Каков тут процент смертности? Каковы ближайшие планы строительства? Кантамарис отвечал, как умел, но по ворчанию и вздохам новичков мог без труда догадаться, что их редко удовлетворяли его ответы. Староста острова и сам прекрасно понимал, что снабжения спинолонги недостаточно. Он неустанно трудился уже 6 лет, чтобы изменить дела к лучшему, и во многих областях преуспел, хотя и не в той мере, как того хотелось обитателям колонии. Это была неблагодарная работа, и теперь, шагая к островному кладбищу, Кантамарис пытался понять, почему все это так его беспокоит. Все равно все они окончат свои дни здесь, как бы он ни старался. И он, эти двое, довольно скоро упокоятся под каменными плитами в одном из этих подземных бункеров, а потом их кости отодвинут в сторону, чтобы освободить место для новых тел. Тщетность всех надежд и непрерывные вопросы Пападимитриу вызвали у него желание сесть и заплакать, и он решил сообщать афининам только голые факты. Если подлинная реальность интересует их больше, чем желание ощутить себя важными персонами, то пусть так и будет. «Я вам все расскажу», — сказал Кантамарис, останавливаясь и поворачиваясь лицом к двум афининам. «Все, что вы хотите знать. Но если я это сделаю, ноша ляжет и на ваши плечи. Вы это понимаете?» Они кивнули в знак согласия, и Кантамарис принялся подробно излагать им все недостатки острова. Он описал все преграды, которые ему пришлось преодолеть, чтобы добиться хоть каких-то перемен. Рассказал обо всем, о чем не мог договориться со властями. А потом они втроем вернулись в дом старосты и, с учетом свежего взгляда Пападимитриу и Куриса, составили новый план. Он включал в себя все незавершенные дела, проекты, которые должны были быть начаты и завершены в предстоящем году, и набросали список того, что следовало предпринять в 5-летний период. Такие планы сами по себе уже могли создать ощущение движения вперед, в чем так сильно нуждались эти люди. С того самого дня Пападимитриу и Курис стали главными помощниками Кантамариса. Они больше не чувствовали себя проклятыми людьми. Они как будто начали все сначала, получив новые возможности. Жизнь так давно не давала им таких перспектив. В течение нескольких недель предложения, включавшие расчеты по строительству и ремонту домов, были готовы для передачи властям. Пападимитрий узнал, как повлиять на политиков. В дело должны были включиться его юридическая фирма в Афинах и семейная адвокатская практика. «Каждый на этом острове гражданин Греции», — твердил он. «У каждого есть права, и будь я проклят, если не стану за них бороться». И ко всеобщему изумлению, хотя сам Пападимитрий этому ничуть не удивился, уже через месяц власти согласились выделить острову те деньги, которые он просил. Когда, наконец, и другие афиняне вышли из ступора, они тоже увлеклись новыми проектами строительства. Люди больше не были брошенными на произвол судьбы инвалидами, а стали членами коммуны, где каждый нес свою ношу. К концу сентября, хотя погода стояла еще достаточно теплая, вопрос водоснабжения стал особенно острым. Ведь увеличение населения требовало доставки с материка большого количества воды. Необходимо было что-то предпринять, и Михаил Курис оказался человеком, способным решить проблему. Когда ремонт водосборных каналов завершился, все стали смотреть на небо, моля о дожде, и, наконец, как-то вечером, в начале ноября, молитвы были услышаны. В сопровождении великолепного представления звука и света небеса разверзлись, шумно выплескивая свое содержимое на остров и окружавшее его море. Град размером с речную гальку посыпался на землю, разбивая окна и заставляя коз нестись со всех ног в поисках укрытия, а вспышки молний заливали ландшафт апокалиптическим голубым сиянием. На следующее утро островитяне увидели, что их цистерны до краев наполнены прохладной чистой водой. И афиняне, не разрешив самую насущную из всех проблем, сосредоточились на строительстве домов для себя. Между главной улицей и морем находилась заброшенная земля. Именно там турки некогда построили первые жилища. Это были просто каменные сараи, сооруженные прямо у крепостной стены, прекрасно защищавшие их. Теперь с техническим умением и эффективностью, какие редко видывали на Крите, эти старые строения были восстановлены и поднялись над каменистой почвой. Каменная кладка выглядела как новая, деревянные части домов были выполнены весьма искусно. Еще задолго до того, как первый снег лег на вершину горы Дикти, эти дома были готовы к заселению, и дом собраний снова стал доступен для всех желающих. Так что неприятие афинских прокаженных надолго не затянулось. Понадобилось всего несколько недель для того, чтобы население Спинолонги осознало все возможности новых островитян и поняла, что эти люди могут добиться куда большего, чем могли они сами. Потом, по мере приближения зимы, первоочередной задачей снова стала борьба за генератор. Тепло и свет становились насущной потребностью, когда холодные ветра начинали прорываться в каждую щель, проносясь сквозь продуваемые насквозь домики при слабом даже в полдень свете. Но теперь, когда власти обнаружили, что Спинолонга вдруг обрела куда более громкий голос, на который уже невозможно не обратить внимания, прошло совсем немного времени до того, как на остров пришло письмо, в котором жителям было обещано все, в чем они нуждались. Правда, многие островитяне отнеслись к этому с циничным недоверием. «Я бы и гроша не дал за все их слова», — поговаривали некоторые. «Да уж, пока я не включу лампу в своем доме, не поверю, что они вправду его привезут», — соглашались другие. Общим мнением на Спинолонге было то, что все обещания властей, даваемые острову в течение многих лет, стоят не больше, чем тот клочок бумаги, на котором они написаны.